рисовала мир, ты была бы самой счастливой. Знаешь, он так бы тебя любил, даже больше, чем ты просила. Я бы хотела в глазах твоих только радость чистую видеть, чтобы ни люди, ни дожди не могли бы тебя обидеть. Читай по моим губам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня, ты же солнце точь в точь, ты же лучше меня. Рисовала мир, ты была бы самой счастливой, и улыбалась бы чаще ты, никогда, никогда не грустила. Я бы тебе сочинила жизнь без одной единой слезинки. Я бы тебе дарила дни ярко-желтые, как картинки. Читай по моим глазам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я твердить не устану, ты же лучше меня, ты добрее меня, ты моя мама. Лучше меня, ты красивее меня, я твердить не устану, ты же лучше меня, ты добрее меня, ты моя, ты же лучше меня, ты красивее меня, я твердить не устану. Ты же лучше меня, ты добрее меня, ты моя мама, ты моя дочь, ты моя, ты моя.